Я прошлась по редакции, поприветствовала коллег, обменялась новостями с Димкой Копыловым, немного посмеялась с Анечкой Локтевой, поискала глазами мою лучшую подругу Асю Курочкину, но ее на рабочем месте не обнаружила. «Слушай», — спросила я Анечку, — «Аси сегодня не было?» «Как не было?» — удивилась Анечка. «Была. Вон сумка лежит». Я проследила за ее рукой. «Действительно, Асина сумка. Лежит себе на кресле, делает вид, что хозяйки нет». «Сама-то где?» — спросила я. Анечка пожала плечами. «Ходит где-то рядом. Вообще она какая-то странная сегодня». «Странная?» — удивилась я. «А в чем это выражается?» «Даже не знаю», — с сомнением ответила Анечка. «Такое ощущение, словно она чего-то боится. Или как будто она тебя не слушает. Я ей полчаса долбила про статью, которую она должна сдать через день. Она уставилась на меня во все глаза, а потом спрашивает, что ты сказала?» Анечка снова пожала плечами. «По-моему, у барышни какая-то личная драма». «Понятно», — сказала я с умным видом. И соврала. «Ничего мне не понятно. Какая у Аси может быть драма? Азик бросил? Ну и пусть. Машину-то не отобрал, а для Аси это самое главное». «Да вот же она», — сказала Анечка. «Где?» Я оглядела редакцию. «В окно, посмотри». Я выглянула в окно. Ася сидела на скамейке, стоявшей неподалеку от входа. Она сидела спиной к нам, понурившись. Видно было, что ее одолевают какие-то нешуточные заботы. Я попрощалась с коллегами, вышла из редакции. Бесшумно подкралась к моей заклятой подруге, заглянула ей через плечо. Ася крутила в ладонях непонятный маленький обломок цвета слоновой кости. Минуту я, прищурившись, пыталась его разглядеть. Совершенно неопределенный обломок. Я так и не смогла определить, что же это. Когда мне надоело наблюдать за беспокойными Асиными руками, я тронула ее за плечо и сказала «Привет». Эффект оказался неожиданным. Ася вскочила, метнулась прочь от скамейки с такой скоростью, что я даже не успела ничего понять. Повернулась ко мне и застыла, прижавшись спиной к стволу дерева. Лицо бледное, в глазах плещется самый настоящий ужас. «Ася, ты что?» — спросила я тихо. «Не узнала?» Ужас в Асиных глазах сменился настороженностью. «А, это ты?» Она поменяла стойку смирно, на позу вольно. «Это я», — подтвердила я. «Чего испугалась?» Ася криво ухмыльнулась и отлепилась от дерева. «Да так», — ответила она неопределенно, — «не ожидала». «А зря», — попеняла я. «О чем мы с тобой договаривались?» «О чем?» — удивилась Ася. «О том, что ты устроишь мне встречу с Азизом Алиевичем». «О, Господи!» — произнесла Ася не в попад. «Вот достала». «То есть рассчитывать не на что», — уточнила я. «Свидание министров на яхте отменяется?» «Не до тебя ему сейчас», — грубо ответила Ася. «Как знаешь», — я пожала плечами. «Не хотите, не надо. Только учти, что в этом случае я берусь за Дердекина вплотную». Ася вздрогнула и посмотрела на меня так пристально, словно искала в моих словах скрытый смысл. Потом усмехнулась и сказала «Берись, берись». Я озадачилась. Это было сказано с такой интонацией, которую я даже не берусь определить. «Как знаешь», — повторила я, повернулась и пошла прочь. Нечасто Ася меня озадачивает, но сегодня ей это удалось. Я подошла к своей машинке, достала из сумки мобильный телефон и набрала номер приемной «Осенней звезды». Но не успел раздаться первый гудок, как я дала отбой. Нет, звонить Ивану я не буду. Я сделаю лучше. поеду на радиостанцию под предлогом передачи ключей от квартиры. Если его не будет, тем лучше. Сфотографирую все, что удастся сфотографировать. Что-то мне подсказывает, что настырный Давид Самсонович, он же Джокер, будет сопровождать меня по пятам. Я прыгнула в машину и сорвалась с места. Да чего же удобная вещь, средство личного передвижения? И как я раньше обходилась без него? Я быстро доехала до пункта назначения. Припарковалась возле обочины, вылезла из салона и вошла в крутящиеся двери. Знакомый охранник с собакой встретил меня как родную. «Приветствую вас!» «И я вас», — ответила я. Присела на корточки, заглянула в неприветливую морду пса и спросила, «Кусается?» «Редко», — ответил охранник, как мне показалось, с сожалением. Я протянула псу руку и сказала, «Привет, дай лапку». Пес не отреагировал, смотрел куда-то через мое плечо и делал вид, что меня не слышит. Я поднялась на ноги и спросила, «Хозяин на месте?» «Вы про Ивана Леонидовича?» — догадался охранник. «Разве у вас есть другой хозяин?» «Слава богу, нет», — ответил охранник и перекрестился. «Откуда такой пыл?» — удивилась я. Охранник развел руки в разные стороны. «А как же? Иван Леонидович — классный мужик!» И продолжил, загибая пальцы. «Зарплату платит вовремя, это раз. Хорошую зарплату платит, это два. Не придирается к мелочам, это три. Четко обозначает, чего хочет, четыре». Охранник опустил руку, насмешливо взглянул на меня и спросил, «Ну, разве это не хороший начальник?» «Отличный», — согласилась я. «А вы не подскажете, когда он вернется?» «Вот этого не скажу», — с сожалением ответил собеседник. «Когда сочтет нужным, тогда и вернется. Иван Леонидович — вольная птица». Я вздохнула. «Хорошо быть начальником». «И не говорите», — поддержал охранник. Я понизила голос и спросила, «А этот ваш, как его?» «Заместитель». «Давид Самсонович?» — догадался охранник. «Да, он здесь?» Охранник вздохнул. «Здесь», — ответил он. «Где ж ему быть?» «Он тоже тут живет?» «Тут», — неприязненно ответил охранник. «У них с шефом соседние каморки». Он понизил голос, пригнул голову ближе ко мне и прошептал. «Не пойму, с какой стати они тут обосновались? У шефа денег навалом. Может, себе любые хоромы прикупить?» «Чего он?» Тут охранник оборвал себя на полуслове и вытянулся по стойке смирно. Его лицо приобрело каменное казенное выражение. Я оглянулась. С лестницы спускался карлик, похожий на шута с картинки Веласкеса. Я невольно содрогнулась, хотя видела его во второй раз. Страшная вещь, уродство. «Кто там?» — спросил карлик брюзгливо. Дошел до нас, задрал голову и уставился на меня. Минуту его глаза сохраняли прежнее выражение, потом стали подозрительными. «Опять вы?» «Опять я». «Что вам нужно?» Я подавила вздох. «Он меня ненавидит. Он всех ненавидит». Прав был испанский критик Грасиан. Уродцы и полоумные враги рода человеческого. Они всегда будут ненавидеть людей за несправедливость судьбы. «Мне нужен Иван Леонидович», — сказала я сухо. «В отъезде». «Знаю». Я немного поколебалась. «Скажите, могу я поснимать вашу радиостанцию?» «Зачем?» «Для статьи», — объяснила я. «Какой статьи?» Я рассердилась. «Слушайте, не притворяйтесь глупее, чем вы есть. В городе появилась новая радиостанция. Как вы думаете, людям интересно, что она собой представляет? Или нет? В конце концов, статья — это бесплатная реклама», — карлик поджал губы. «Я не могу дать разрешение на съемку», — сказал он брюзгливо. Говорите с Иваном Леонидовичем. — С удовольствием, — ответила я, с трудом сдерживая негодование. — Только мобильного не знаю. Иван Леонидович оставил мне ту же визитку, что и вы. Это была правда. Я изучила визитку, оставленную Дердекиным, и обнаружила, что личный, то есть мобильный номер, там не напечатан. Оригинально. Особенно если учесть, что он доверил мне ключи от своей квартиры. Про хорошую технику и столовое серебро я уже не говорю. Карлик достал из кармана маленький телефонный аппарат, набрал номер, приложил трубку к уху и застыл в ожидании. Застыла и я. Иван? То ли мне показалось, то ли лицо карлика действительно немного размагнитилось. Да, я. Иван, тут приехала девушка. Он посмотрел на меня недовольным взглядом и щелкнул пальцами. «Майя», — подсказала я. «Майя», — повторил карлик. «Что хотела? Поснимать радиостанцию». «Да». «Ты уверен?» «Только что снимали». «Да?» «Ну ладно, как знаешь». «Да, передаю». Джокер протянул мне трубку и брюзгливо обронил. «Вас». Я выхватила телефон у него из пальцев. «Иван, здравствуйте!» Знакомый голос с едва заметными насмешливыми нотками ответил. «Привет, коллега!» Я покосилась на Джокера, который напряженно прислушивался к нашему разговору. «Спасибо за ключи!» «Ерунда!» — откликнулся Дердекин. «Вы не оставили мне своего телефона, поэтому я попросила Давида Самсоновича...» «Я понял!» — перебил Иван. «Это моя оплошность!» Не сообразил на ходу. «Как выспались?» «Отлично!» — ответила я бодро. «Просто великолепно!» «Я очень рад!» Я снова покосилась на Джокера. Стоит рядом стервец. Делает вид, что разглядывает потолок. «Как мне вернуть вам ключи?» — спросила я нерешительно. «Оставить Давиду Самсоновичу?» «Не стоит!» — отказался Дердекин. «Давайте не будем вовлекать посторонних людей в наши личные отношения». От этих слов у меня сладко ёкнуло сердце. «Выходит, между нами существуют личные отношения?» «Да чего же приятно это слышать!» «Хорошо», — ответила я послушно, — «не буду». «А как мне их вам?» «При встрече», — снова перебил Иван. Мне показалось, что он сильно занят. Я постеснялась спросить, когда мы увидимся. «Хорошо», — повторила я. «Ну вот и прекрасно. Ладно, Майя, созвонимся». «Подождите», — закричала я, прижала трубку покрепче к уху и спросила заискивающим тоном. «А можно я поснимаю вашу радиостанцию?» «Так недавно снимали», — удивился Иван. «Кто?» «Не помню. Джокер говорил про какую-то барышню. Черт, не помню имени». «Ася?» — спросила я недоверчиво. «Вот-вот», — обрадовался Иван. «Ася. Фамилия у нее смешная, птичья. Курочкина». «Точно, Курочкина. Она из вашего журнала?» Я поджала губы. «Ну, Ася! Ну, стерва!» «Майка!» — позвал Иван озабоченным тоном. «Из нашего», — ответила я с опозданием. «Тогда зачем второй раз сделать то же самое?» «Понимаете», — пустилась я в объяснение, — «шеф поручил написать статью мне, а не ей». «Ну?» А она обиделась и решила действовать по-браконьерски. «Безобразие», — сказал Дердекин. «Вот вы смеетесь, а у меня проблемы». «Майя», — позвал Иван. «Ау», — откликнулась я. Иван немного помолчал и сказал, неожиданно переходя на «ты», «нет у тебя никаких проблем. Снимай все, что хочешь». «Скажите это Джо, то есть Давиду Самсоновичу», — поправилась я. «Хорошо», — согласился Иван. «Передай ему трубку». Я протянула аппарат Джокеру и ехидно пригласила. «Вас». Джокер взял телефон, обшарил колючим взглядом мое лицо, приложил трубку к уху. «Иван?» Трубка принялась раздавать короткие точные инструкции. Джокер кивал и коротко подтверждал. «Да, понял. Хорошо, сделаю». Наконец он оторвал телефон от головы, посмотрел на меня и неприязненно сказал: «Иван Леонидович поручил мне сопровождать вас». «Иван Леонидович разрешил съемку?» — переспросила я с намеком. Джокер поджал губы. Он явно страдал от моего присутствия. «Разрешил». И тяжело вздохнул. «Скажите», — спросила я, — «когда приезжала Ася Курочкина?» «Вчера вечером», — ответил Джокер. «Сказала, что ей поручили написать статью про новую радиостанцию». «Вот брехушка», — не сдержалась я. «Статью поручили мне». Джокер надул губы. «Да кто вас, баб, разберет?» — проворчал он в сторону. Повернулся ко мне и спросил: «Ну что, идем, что ли?» «Идем», — согласилась я.